у русского духовенства есть вне народа могучее правительство. Греческое духовенство Турции более нашего, быть может, свободное со стороны административного влияния, менее нашего зато свободно от увлечений и страстей демагогии, от тех поспешных и неисправимых ошибок, к которым так склонны, особенно в наше время, толпы, считающие себя просвещенными и умными. Это так. Но все-таки греческое духовенство привыкло издавна к власти, имеет древние строгие предания Вселенской Церкви, за которые крепко держится, и, наконец, в иных случаях может найти официальную поддержку то в турецком, то в эллинском правительствах, как нечто давно признанное и крепко организованное. Новое же болгарское духовенство, не имея около себя могучего единоверного правительства и начиная свою жизнь прямо борьбой против преданий, находится поэтому вполне в руках болгарского народа. И вследствие этой полной зависимости от толпы оно ведет себя не то чтобы лучше, это смотря по точке зрения, а угоднее народу, несколько приятнее для мужика и выгоднее для честолюбия архонта болгарского, чем вела себя вне болгарской нации стоявшая греческая иерархия. Что касается до лучшего и до худшего, то примеры на глазах. Болгарская буржуазия могла заставить своих епископов быть помягче, чем были нередко греческие с селянами. Это, быть может, лучше, но болгарская же буржуазия принудила своих епископов отслужить литургии 6 января и отложиться от патриарха вопреки основным апостольским уставам церкви. Это худшее. Я хочу всем этим сказать, что хотя болгарская нация не сложилась еще ни в отдельное государство, ни даже в полугосударственную область с определенной какой-нибудь автономией, но политические и социальные контуры этой новой нации видны уже и теперь. Физиономия ее крайне демократическая, привычки, идеалы крайне эмансипационные. Решись завтра султан на этот дуализм, которого бы желали иные пылкие болгары, объяви он себя султаном турецким и царем болгарским, вся область от южных границ до Дуная устроилась бы скоро и легко с каким-нибудь советом во главе крайне демократического характера и происхождения. Подобно Соединенным Штатам и Швейцарии, никто и ничто не будет стоять вне народа, кроме идеального и спасительного от соседей султанского верховенства. Это избавило бы нас от всякой наземной династии, и так как республика есть наилучшая форма правления, к которой стремится вся образованная Европа, то даже не очень долгое время легкая подручная зависимость от султана для нас была бы лучше всего. Можно будет народ приучить до поры до времени даже сражаться охотно за султана. Мы же с турками, несомненно, почти одной крови. Это невелика беда. А на религию кто через 10-20 лет будет смотреть? Религия — удел невежества. Обучим народ, и он все поймет. Под охраной безвредного султанского знамени нация созреет прямо для республики и из самой отсталой станет самой передовой нацией Востока». Вот что говорят себе не все, конечно, но самые смелые и энергичные болгары. Быть может, и воспитанники наших русских училищ не прочь от этого. Я, впрочем, говорю «быть может». Вообще надо глубоко различать то, что говорят болгары в России и при русских, и то, что они думают и говорят в Турции. Прибавим же вот что о Турции. Хотя за последнее время обстоятельства внешней и внутренней политики были довольно благоприятны ей, но она все-таки очень расстроена и слаба. Предположим же, что по чечаянье турецкое владычество в Европе пало скорее, чем мы ждем и даже желаем того, и допустим, что соседи болгарам устроить республику не позволили. В таком случае они пожелают иметь монархию с самым свободным устройством, с самой ничтожной номинальной властью. Такова, по крайней мере, теперь их политическая физиономия. Сербы, нечего и говорить, все демократы, и у них эпическая патриархальность переходит как нельзя лучше в самую простую буржуазную утилитарность. У них есть военные, чиновники, сверхдокторов и купцов и так далее. Но чиновники и военные нигде не составляют родового сословия, которое воспитывало бы своих членов в определенных впечатлениях. Они набираются где попало, и между ними могут быть люди всякого образа мыслей. Вчерашний чиновник или военный, завтра свободный гражданин и член оппозиции, или даже явный предводитель бунта. Как воспитана вся интеллигенция сербская, так воспитаны и служащие правительству люди. Залогов для неограниченной монархии мы в Сербии не видим. Сербы не сумели вытерпеть даже и того самовластия, с которым патриархально хотел управлять ими их освободитель и национальный герой старый Милош. Еще при высшей степени патриархальности народной жизни они уже захотели конституции и взбунтовались. История показывает даже, что революции, которые низвергли Милоша, возвели на престол Александра Карагеоргиевича, а потом низвергли этого последнего опять в пользу Обреновичей, были революциями чиновничьими. Это была борьба бюрократических партий за преобладание и власть. Итак, повторяю, у сербов нет, по-видимому, залогов для крепкой монархии. Что касается до какой бы то ни было аристократии родовой, до какого бы то ни было дворянства, то в Сербии нет и следов ничего подобного. «Всякий серб дворянин», — с гордостью говорит серб. Это из Дантона. Дантон радуется этому. Это шляхетское чувство собственного достоинства, распространенное на весь народ». В турецких провинциях сербского племени было до последнего времени местное мусульманское дворянство славянской крови, но оно численностью ничтожно, и обстоятельства ведут Турцию все больше и больше ко всеобщему уравнению прав, и сами эти беи босанские, начиная несколько более противу прежнего сознавать свое славянское происхождение, скоро впадут в совершенное бессилие от внутреннего разрыва, от противоположных влияний народности и мусульманизма на их совесть и на их интересы. Вообще этот дворянский элемент мусульманства славянского не важен. Черногория, быть может, очень важна в стратегическом отношении для славян в случае борьбы с Турцией или с Австрией, но политически она так мала и государственно так проста и патриархальна, что о ней можно бы здесь и вовсе не говорить. Дворянского элемента здесь тоже нет, воспитания аристократического и тем более. Власть князя очень ограничена. Черногорцы привыкли к самоуправству, которому также нетрудно перейти в демократическое самоуправление, как воинственному горцу стать в наше время горцем утилитарным и буржуазным, из юнака или поликара сделаться, и не подозревая ничего, самоуверенным демагогом-бюргером. Орлиное гнездо Черногории очень легко может стать каким-нибудь славянским Граубинденом или Цюрихом. Итак, мы видим, первое, что ни у чехов, ни у хорватов и далматов, ни у русских Галиции, ни у сербов православных, ни у болгар, ни у черногорцев нет теперь никакого прочного и национально привилегированного класса. Второе, что у всех у них почти нет вовсе ни аристократических преданий, ни сословного воспитания. Третье, что австрийские славяне во всех делах, собственно, славянских, руководятся национальной буржуазией, купцами, учителями, докторами, писателями и так далее, ибо у чехов старые дворянские роды не соединили, подобно польским вельможам, своих имен и своих интересов с делом национальной оппозиции. Оппозиция чешской знати, как я уже сказал выше, имеет феодальную цель. Словаки, смешанные с мадьярами, трудно отделимы от них даже умственно. Если же и отделимы умственно от общеугорской жизни, то разве в виде элемента более демократического, чем элемент мадьярский? У русских Галиции аристократия, враждебные им поляки и так далее. Четвертое. Что у турецких славян следы аристократического начала и сословного воспитания еще гораздо слабее, чем у австрийских, и что вообще в Турции все христиане, и славяне, и греки очень легко переходят из патриархального быта в буржуазно-либеральный, из героев Гомера и Купера в героев Такерея, Поль де Кока и Гоголя.